чем более общего имеет ее тело с другими телами. Теорема 40. Все идеи, которые вытекают в душе из находящихся в ней адекватных идей, также адекватны. Доказательство. Очевидно, это так. Ибо когда мы говорим, что идея вытекает в человеческой душе из находящихся в ней адекватных идей, мы говорим этим не что иное, как то, что в самом божественном разуме существует идея, причину которой составляет Бог, не поскольку он бесконечен и не поскольку он подвергается воздействию со стороны идей весьма многих единичных вещей, но поскольку он составляет сущность только человеческой души. Схолия первая. Я показал таким образом причину тех понятий, которые называются общими и составляют основание для наших умозаключений. Но существуют еще и другие причины некоторых аксиом или понятий, которые полезно было бы объяснить тем же методом. Из них стало бы ясно, какие понятия полезнее других и какие едва ли могут принести какую-либо пользу, какие затем общи всем и какие ясны и отчетливы только для тех, кто свободен от предрассудков, и какие, наконец, являются плохо основанными. Кроме того, стало бы ясно, откуда берут свое начало понятия, называемые понятиями второго порядка, а следовательно и аксиомы, лежащие в их основе, а также и многое другое, составляющее когда-то предмет моих размышлений в этой области. Но так как я сделал это предметом другого трактата, а также чтобы не утомить читателей излишним многословием, я решил здесь не затрагивать этого. Однако, чтобы не упустить здесь чего-нибудь такого, что необходимо знать, я изложу вкратце те причины, от которых берут свое начало так называемые трансцендентальные термины, как то сущая вещь, нечто. Эти термины происходят вследствие того, что тело человеческое по своей ограниченности способно сразу образовать в себе отчетливо только известное число образов. Что такое образ, я объяснил в схолии к теореме 17. Если это число переступается, то такие образы начинают сливаться, и если это число образов к одновременному отчетливому образованию, которых тело способно, далеко переступается, то все они совершенно сливаются между собой. В таком случае, как ясно из короллария к теоремам 17 и 18, человеческая душа может сразу отчетливо воображать лишь столько тел, сколько образов может сразу образоваться в ее теле. Если же образы в теле совершенно сливаются, то и душа будет воображать все тела слитно, без всякой отчетливости, и понимать их как бы под одним атрибутом, именно под атрибутом сущего, вещи и так далее. Это можно вывести также из того, что образы не всегда имеют одинаковую силу, а также и из других причин, аналогичных этим, излагать которые здесь нет нужды, так как для той цели, которую мы преследуем, достаточно рассмотреть только одну, ибо все они приводят к тому заключению, что эти термины обозначают идеи самые смутные. Из подобных же причин возникли далее те понятия, которые называют всеобщими, универсальными, абстрактными, как-то человек, лошадь, собака и так далее. А именно понятия эти возникают вследствие того, что в человеческом теле образуется столько образов, например, людей, что они, если не совершенно превосходят силу воображения, то однако в такой степени, что незначительные особенности, отличающие каждого из них, а именно цвет, величина и так далее, и их определенное число душа воображает не в силах, и воображает отчетливо только то, чем все они, поскольку тело подвергается действию со стороны их, сходны, ибо с этой стороны тело подвергается действию всего более, а именно от всякого отдельного человека. Эта душа и выражает словом «человек», и утверждает о всех бесконечно многих отдельных людях –